Меня удивило несколько вещей. То, что можно любить рассказы и в рассказах находить гораздо больше, чем в больших произведениях. Можно позволить себе искать все эти штуки, не задумываться о том, вкладывались ли они. Главное, что ты их увидел. И это был очень интересный опыт искать эти все неочевидности. Главное, что благодаря создателям проекта вернулось такое удивительное чувство исследовать, разбирать, копаться в произведении, находить цитаты. Отдельное спасибо большое сказать за прогулочное аудио. Господи, оно просто сложилось все по полочкам. Я так обожаю резюмировать. Мне иногда так этого не хватает. Процесс чтения можно сравнить с процессом поедания пищи. И это так удивительно, что ты можешь, по-разному читать, да. Спасибо вам за это осознание.